Глава восьмая. «Сент-Мэри-Мид, вы сказали?» Главный инспектор Креддок резко поднял голову. Помощник комиссара заметно удивился. «Да», — подтвердил он, — «Сент-Мэри-Мид». «А что? Что-нибудь?» «Нет, ничего», — сказал Дермот Креддок. «Это, насколько я знаю, совсем небольшая деревушка», — пояснил помощник комиссара. «Хотя строительство там идет вовсю. Застраивают, если не ошибаюсь, почти все пространство между этой деревней и Матч-Беномом. А по другую сторону Сент-Мэри-Мид, — добавил он, — ближе к Маркет-Бейзингу, находится киностудия «Хеллингфорд». Вопросительное выражение еще не сошло с его лица. Дермот Креддок решил, что стоит внести ясность. «У меня там знакомая, — сказал он, — в Сент-Мэри-Мид, пожилая дама, собственно, совсем старушка. Не исключено, она уже приказала долго жить, но если нет...» Помощник комиссара понял мысли подчиненного, по крайней мере, ему так показалось. «Конечно», — подхватил он, — «получите возможность взглянуть на это дело, так сказать, изнутри. Местные сплетни никогда не бывают лишними. Вообще весьма любопытная история». «В графстве эту работу поручили нам?» — спросил Дермот. «Да. Пришло письменное распоряжение главного констебля. Они не исключают, что эта история выходит за пределы деревни. Госсингтон-Холл, самый большой дом в этих краях, недавно был куплен Мариной Грег, кинозвездой, вместе с мужем. Они уже переехали. Неподалеку находится их новая киностудия, Хеллингфорд. Сейчас идут съемки. Марина играет главную роль. Прием на территории их дома был дан в пользу Ассоциации скорой помощи святого Иоанна. Умершая, ее звали миссис Хитер Бэткок, была секретарем местного отделения этой ассоциации, и прием во многом готовила она. Судя по всему, это была деловая и толковая женщина. Местные жители ее хорошо знали и любили. «Эдакая командирша», — предположил Креддок. «Весьма возможно», — согласился помощник комиссара. «Но мой опыт говорит, что таких командирш убивают довольно редко. Хотя почему, ума не приложу». В общем, довольно печальная история. Народу на прием собралось рекордное количество, погода стояла отличная, все шло по плану. Избранную публику Марина Грег с мужем пригласили в дом. Там было человек 30 или 40, местная знать, люди, связанные со службой скорой помощи святого Иоанна, несколько друзей самой Марины Грег, еще кое-кто из мира кино. Все было тихо, мирно и распрекрасно. И вот в разгар праздника Хитер Бэткок умирает, потому что ее отравили. Фантастика, наверное, но это так. Доказано, что яд был в напитке? Да, тут все подробно изложено. Длиннющее бессмысленное название, которое обожают врачи. На самом же деле в Америке это вполне распространенное лекарство. В Америке? Понятно. В Англии тоже. Просто по ту сторону Атлантики такие средства больше в ходу. Если их принимать в малых дозах, организму они на пользу. «А выдают по рецепту или можно просто пойти и купить?» «Нельзя, нужен рецепт». «Да, странно», — пробормотал Дермот. «А Хитер Бэткок к этим киношникам какое-то отношение имеет?» «Ни малейшего». «Кто-то из членов ее семьи там был?» «Муж». «Муж», — задумчиво повторил Дермот. «Да, первая мысль всегда о муже», — согласился старший по званию. «Но наш местный работник...» Кажется, Корниш считает, что муж тут, скорее всего, ни при чем. Хотя он доложил, что Бэткок сильно нервничал и вообще был сам не свой. Но он тут же добавил, что вполне достойные люди часто нервничают, когда их допрашивает полиция. Судя по всему, это были верные и преданные друг другу супруги. Другими словами, тамошняя полиция считает, что муж убитый здесь ни при чем. Что ж, похоже, дело интересное. «Я еду туда, правильно я понял, сэр?» «Да, поезжайте, Дермот, и как можно быстрее. Кого хотите взять с собой?» Дермот ответил не сразу. «Пожалуй, Тидлера», — задумчиво произнес он. «Человек он хороший, к тому же большой любитель кино. Это может пригодиться». Помощник комиссара кивнул. «Желаю удачи», — сказал он на прощание. «Вот это да!» — воскликнула мисс Марпл, порозовев от удовольствия и удивления. «Ну и сюрприз!» «Ну, как вы, дорогой мой мальчик?» «Хотя какой вы теперь мальчик? Главный инспектор или, как это теперь называется, командующий?» Дермот объяснил, в каком звании он сейчас состоит. «Думаю, нет смысла спрашивать, что вы здесь делаете», — сказала мисс Марпл. «Наше местное убийство удостоилось внимания Скотланд-Ярда». «Дело передали нам», — подтвердил Дермот. «Естественно, приехав сюда, я сразу направился к нашему агенту». «Вы хотите сказать, мисс Марпл была слегка польщена?» «Да, тетушка», — произнес Дермот, так будто это само собой разумелось. «Я имею в виду вас». «Боюсь», — в голосе мисс Марпл прозвучало сожаление, — «что я здорово поотстала. Я ведь сейчас так редко выхожу». «Редко да метко. Не вы ли упали возле чужого дома? Не вам ли помогла подняться женщина, которую через 10 дней убили?» — спросил Дермот Креддок. Мисс Марпл издала некий цокающий звук. «Не знаю, откуда вы такой берете», — сказала она. «Должны знать», — укорил ее Дермот Креддок. «В деревне всем все известно. Ваши слова». «И, кстати, не для протокола», — добавил он. «Вы, как только ее увидели, сразу поняли, что ее убьют?» «Ну что вы!» — воскликнула мисс Марпл. «Как вам такое могло прийти в голову?» «А в глазах ее мужа не увидели взгляда, который напомнил вам о Харри Симпсоне или Дэвиде Джонсе, или еще каком-нибудь вашем старом знакомце, впоследствии толкнувшем жену с обрыва?» «Нет, и еще раз нет», — горячо возразила мисс Марпл. «Уверена, что мистер Бэткок на такое злодеяние не способен. По крайней мере, — добавила она задумчиво, — почти уверена». «Но ведь человеческая природа, как известно, — пробормотал Креддок зловредно. «Именно», — подтвердила мисс Марпл, потом добавила, — «рискну предположить, что, оправившись от естественного первого шока, он не будет по ней сильно убиваться». «Почему? Он был у нее под каблуком?» «Нет. Но не думаю, чтобы она... В общем, внимательным человеком она не была. Добрым — да, а вот внимательным — нет. Она могла любить его, заботиться о нем, когда он болел, кормить его и быть хорошей хозяйкой, но, на мой взгляд, она никогда бы... В общем, она даже не подозревала, что там у него на душе, о чем он думает. И мужчина чувствует себя одинок». Дермот хмыкнул. «Вы думаете, теперь ему будет менее одиноко?» «Полагаю, он снова женится. И даже очень скоро. Возможно, на женщине того же типа, что будет совсем обидно. То есть возьмет в жены человека сильнее, чем он сам». «Есть конкретная кандидатура?» — осведомился Дермот. «Мне она неизвестна», — сказала мисс Марпл. И с сожалением добавила, «но мне вообще известно так мало». «А что вы обо всем этом думаете?» — продолжал напирать на нее Дермот Креддок. «Уж в умении думать и выдумывать вы всякому фору дадите». «Я думаю», — неожиданно сказала мисс Марпл, «что вам надо поговорить с миссис Бентри». «Миссис Бентри? А кто она? Из киношной публики?» «Нет», — ответила мисс Марпл. «Она живет в Ист-Лодже, в Госсингтоне. В тот день она была на празднике. Когда-то Госсингтон принадлежал ей. Ей и ее мужу, полковнику Бентри». «Она была на празднике. И что-то видела?» «Пусть она сама вам расскажет, что она видела. Вам может показаться, что к делу это не имеет отношения, но вдруг... Вдруг вас это натолкнет на какие-то мысли. Скажите ей, что вас прислала я и... Да, лучше просто упомяните леди из Шалотта». Дермот Креддок посмотрел на нее, чуть склонив голову на бок. «Леди из Шалотта», — повторил он. «Это что, пароль?» «Ну, не совсем», — чуть смутилась мисс Марпл. «Просто по этим словам она сразу поймет, что я имела в виду». Дермот Креддок поднялся. «Мы расстаемся ненадолго», — предупредил он ее. «Буду очень рада вас видеть», — сказала мисс Марпл. «Если выберете время, заходите как-нибудь, попьем чайку». «Надеюсь, вы его еще пьете?» — добавила она с легким сожалением в голосе. «Я знаю, что нынешняя молодежь, когда ей надо перекусить и что-то выпить, идет в бары и прочие заведения. Для них 5-часовой чай безнадежно устарел». «Если я и молод, то не до такой степени», — заметил Дермот. «Как-нибудь обязательно загляну к вам на чаек. Посплетничаем, поболтаем о ваших деревенских новостях. Кстати, а с кем-нибудь из кинозвезд вы лично знакомы? Вообще, с кем-нибудь из киношников?» «Ни с единым человечком», — ответила мисс Марпл. «Только понаслышке. «В вашем случае это, как правило, уже кое-что», — сказал Дермот Креддок. «Что ж, до свидания. Был очень рад вас видеть». «О, здравствуйте!» — несколько ошарашенно приветствовала гостя миссис Бентри, когда Дермот Креддок представился и объяснил цель своего визита. «Надо же! Не каждый день встречаешь таких людей. А разве вас не всегда сопровождают сержанты?» «Сержант со мной действительно приехал», — подтвердил Креддок, — «но в данную минуту он занят». «Наверное, собирает информацию», — с надеждой в голосе спросила миссис Бентри. «Что-то в этом роде», — строго ответствовал Дермот. «Значит, Джейн Марпл послала вас ко мне», — сказала миссис Бентри, проводя гостя в свою маленькую гостиную. «А я как раз цветы расставляла. Бывают такие дни, но никак цветы не хотят тебя слушаться. Падают или, наоборот, торчат там, где торчать не должны, а где надо лежать, не лежат. Так что я рада отвлечься. Тем более по такому интересному поводу. Значит, это все-таки было убийство? А вы так не думали?» «Ну, это мог быть и несчастный случай», — сказала миссис Бентри. «Ведь никаких конкретных официальных разъяснений не было. Сообщили только, что как яд попал в организм, пока неизвестно. Но не глупость ли? Вообще-то мы все между собой решили, что это убийство». «А кто его совершил?» «Представьте себе, никаких догадок нет. Как ни странно. Потому что лично я не представляю, кто мог бы это сделать. Вам непонятно, кто мог бы это сделать физически?» «Нет, не то. Совершить это убийство, может быть, было и трудно, но не невозможно. Просто не вижу, кому это могло понадобиться». «Вы хотите сказать, что ни у кого не было причин лишать жизни хитр Бэткок?» «Откровенно говоря, — сказала миссис Бентри, — не могу себе представить, чтобы кому-то потребовалось ее убить. Я с ней встречалась несколько раз по местным делам. Девочки-скауты, бригада скорой помощи святого Иоанна, всякие приходские дела. Я бы сказала, что она человек довольно докучливый. По любому поводу. Фонтан энтузиазма. Какая-то восторженность без меры. А уж начнет говорить, не остановишь. Но за это ведь людей не убивают. В старые времена, если такая женщина приближалась к дверям твоего дома, ты быстро звала горничную. Была такая должность в мои времена, весьма полезная. И велела ей объявить, что нет дома. Или сегодня никого не принимает, чтобы горничную не мучили угрызения совести. То есть многие с удовольствием избавились бы от ее общества, но никому не пришло бы в голову устранять ее навсегда. «Очень хорошо сформулировано». Миссис Бентри одобрительно кивнула. «Серьезных сбережений у нее не было», — рассуждал вслух Дермот. «И ее смерть никому особых прибылей не принесла. Люди могли ее недолюбливать, но о ненависти речи не было. Может, она кого-нибудь шантажировала?» «Что вы, откуда?» — горячо возразила миссис Бентри. «Это была женщина совестливая, высоконравственная. Может, у ее мужа был роман на стороне?» «Едва ли», — сказала миссис Бентри. «Я только и видела его, что тогда на празднике. Он мне напомнил изжеванную веревку. Вроде бы и приличный человек, но какой-то жалкий. Выходит, выбор у нас невелик», — подытожил Дермот Креддок. «Остается предположить одно. Ей было что-то известно». «Известно?» «Что-то порочащее другого». Миссис Бентри снова покачала головой. «Сомневаюсь. Сильно сомневаюсь. Такие женщины просто не умеют держать язык за зубами. И если им что-то известно, это тут же известно всем». «Значит, и это отпадает», — принял ее толкование Дермот Креддок. «Тогда никуда не денешься. Придется вспомнить о причине, которая меня к вам привела. Мисс Марпл, перед которой я искренне преклоняюсь и к которой питаю глубокое уважение, сказала мне, чтобы я назвал вам леди Ишалотта». «Ах, это!» — воскликнула миссис Бентри. «Да», — сказал Креддок, — «это. Чем бы оно ни было». «В наши дни народ почти не читает Теннисона», — сокрушенно произнесла миссис Бентри. «Что-то такое я помню из детства», — покопался в памяти Дермот Креддок. «Ведь это она смотрела на замок Камелот? На паутине взмыл паук, и в трещинах зеркальный круг. вскричав злой рок, застыла вдруг леди Шалотта. «Именно. Вот и она так же», — сказала миссис Бентри. «Простите, кто так же? И что?» «Выглядела так же», — пояснила миссис Бентри. «Кто?» «Марина Грег». «Ага. Марина Грег. Когда?» «Вам Джейн Марпл разве не рассказала?» «Нет. Послала прямо к вам». «Ну, это нечестно с ее стороны. Ведь она куда лучше рассказчица, чем я. Мой муж всегда говорил, я так резко перескакиваю с одного на другое, что он не может толком понять, о чем речь. Вообще, может быть, мне все это только показалось. Но когда замечаешь на чем-то лице такой взгляд, аналогия приходит в голову сама по себе. Расскажите, пожалуйста», — попросил Дермот Кредок. «Ну что ж, все произошло на празднике. Я говорю праздник, потому что как еще это назовешь? У них наверху, у лестницы, теперь что-то вроде большущей ниши. Там Марина Грег и ее муж принимали особо важных гостей. Удостоился чести и кое-кто из местных. Лично я, потому что когда-то была хозяйкой этого дома, а Хитер Бэткок с мужем, потому что она организовала весь этот прием, обо всем хлопотала. Так вышло, что мы поднялись наверх почти вместе. Я стояла рядом, вот и заметила это». «Так? Что же именно вы заметили?» «Сейчас. Ну, миссис Бэткок заахала и заохала. Знаете, как бывает, когда вдруг встречаешь какую-то знаменитость. Мол, как это прекрасно! Да она в таком восторге, да они и мечтать не могли о такой встрече. А потом затянул какую-то нудную историю. Как когда-то, много лет назад, они уже встречались, и как она по этому поводу была счастлива. Я еще тогда подумала, каково этим знаменитостям всякий раз такое выслушивать и терпеть с милой улыбкой. С ума сойти можно. И вдруг я заметила, что никакой милой улыбки на лице миссис Грег нет. Она просто стояла, оцепенев, вперившись в одну точку. «В одну точку? На миссис Бэткок?» «Нет, нет. Она про миссис Бэткок и думать забыла. Казалось, она вообще не слышит, что та плетет. Она стояла, оцепенев, и смотрела взглядом, как я его назвала, леди Шалотта, будто увидела что-то жуткое, что-то кошмарное, такое, чего она увидеть никак не ожидала. И смотреть на это ей было невыносимо. Вскричав злой рок, застыла вдруг, — подсказал Дермот Кредок. — Да, именно так. Потому я и назвала этот взгляд взглядом леди Шалотта. Но на что она смотрела, миссис Бентри? — Если б я знала. — Вы говорите, она стояла у верха лестницы. Она смотрела через голову миссис Бэткок. Нет, скорее через ее плечо, то есть прямо в середину лестницы. Ну, может быть, не в самую середину. А по лестнице поднимались люди? Да, человек 5 или 6. Может, она смотрела на кого-то конкретно? Не могу сказать, честно призналась миссис Бентри. Я ведь смотрела не на лестницу. Я смотрела на нее, а сама стояла спиной к лестнице. Я подумала, может, она смотрит на одну из картин? Но если она живет в этом доме, все свои картины она должна прекрасно знать. Да, конечно. Скорее всего, она уставилась на кого-то из гостей. Только на кого? Попробуем это выяснить, — сказал Дермот Кредок. А кто хоть там был, вы помните? Мэр с женой. Какой-то, по-моему, журналист, рыжеволосый такой. Нас позже представили друг другу, но фамилию я не запомнила. Фамилии у меня всегда прилетают мимо ушей. Гелбрайт, что-то в этом роде. Еще был крупный такой черный мужчина. Нет, не негр, просто темноволосый, черной масти. Чувствуется сильная личность. С ним была актриса, броская такая, яркая блондинка из тех, что ходят в норковых манто. Был там и старый генерал Барнстепл. Он, бедняга, сейчас уже совсем ку-ку. Едва ли кто-то может оцепенеть от ужаса, глядя на него. Да, еще были Грайсы с фермы. Это все, кого вы можете вспомнить? Может, там был еще кто-то? Но, понимаете, я ведь специально ни за кем не наблюдала. Я знаю, что примерно в это время пришли мэр, генерал Барнстепл и американцы. Кстати, там работали фотографы. Один, по-моему, местный. А кроме него девушка из Лондона, вся из себя богемная, с длинными волосами и здоровенным фотоаппаратом. И вы полагаете, что этот взгляд появился на лице Марины Грег от того, что она увидела кого-то из этих людей? «Да я, собственно, ничего такого не подумала», — с обезоруживающей откровенностью призналась миссис Бентри. «Просто удивилась. На что это она могла так уставиться?» «А вскоре про это и думать забыла. Ну, а потом все вспоминается». «Но если честно», — призналась миссис Бентри, — «может, я все это напридумывала? Вдруг у нее в эту минуту зуб заболел, или булавка в тело врезалась, или заколола где-нибудь в боку, что свет стал немил? Стараешься не подать виду, но лицо тебя выдает. Ничего с ним поделать не можешь». Дермот Креддок рассмеялся. «Я рад, что вы такая реалистка, миссис Бентри», — сказал он. — «Да, вы правы, вполне могло быть и что-то в этом роде, но факт, несомненно, занятный. Может, кое-что он нам и подскажет». Он пожал ей руку и отправился в Матч Беннем, в полицейский участок, представиться официально.